Глава 14. «Ох, как же вы мне все надоели!» — расстроенно произнес я, поворачиваясь к говорившему. «Ты даже не представляешь. Слушай, а ты какого хрена вообще приперся? Помнится, были названы условия договора, твой хозяин их принял. Одним из них значилось невмешательство в мою жизнь». «Так и ты не сильно эти условия соблюдаешь, человек!» Данила нехорошо оскалился, глядя на меня. «Разве не так?» «Да что ты!» — притворно удивился я. «Ну-ка, ну-ка, давай расскажи мне, где это я что нарушил?» «Только пошли в сторонку, отойдем от подъезда. День завтра. Вернее, уже сегодня, будний, все спят, а мы тут под окнами разговоры разговариваем». С этим моим предложением вурдалак согласился, и мы отправились на детскую площадку, на которой не имелось ни одного фонаря. «Почему? Кто его знает, но факт есть факт». «Давай, излагай», предложил я неожиданному визитеру, прислонив металлоискатель к стойке качелей и положив рядом с ней же рюкзак, который предательски брякнул содержимым. Данила, услышав этот звук, встрепенулся, и я недовольно поморщился. «Не тяни. День был длинный, непростой, кровосос, поэтому мне очень хочется спать». Выдав данную тираду, я пристроил свой зад на сиденье качелей, которое жалобно подо мной скрипнуло, и достал сигарету. «Ты зачем к Марфе ходил?» Зашел с козырей вурдалак. «А? Вообще за такие вопросы можно и в бубен получить», сообщил я ему, щелкнув зажигалкой. «Тебе какая разница, к кому и куда я хожу? Ты мне кто? Брат, сват, отец? Или ты полиция нравов? Я завтра вон к шлюхам собираюсь завалиться, вкусить продажной любви. После этого ты снова заявишься, чтобы узнать, в каких позах я их пользовал». «Ты мне не хами!» В голосе Данилы прозвучала неприкрытая угроза. «Но и ты на себя сильно много не бери», — посоветовал ему я. «Ладно бы еще твой хозяин мне позвонил и вежливо осведомился, какие отношения связывают меня и лидера одного из крупнейших ковенов Москвы. Но когда какая-то пристишь...» Двигался вурдалак на самом деле быстро, этого у него не отнять. Он сцапал меня за футболку, резко и сильно вздернул вверх, так что сигарета изо рта выпала, а зубы лязгнули резко и громко, и всерьез собрался впиться своими клыками мне в шею. И впился бы, пожалуй, вот только меня подобный расклад вообще никак не устраивал. Потому, не особо раздумывая, я сунул ствол парабеллума ему под подбородок и нажал на спусковой крючок. Вот хорошо, что я свое новое приобретение снова за пояс сунул, а не в рюкзак убрал. Как знал. Достать дело секундное, особенно когда ты этого ждешь. И предохранитель там сделан очень разумно, без всяких флажков. Пистолет негромко хлопнул, мне на лицо попали холодные брызги. Надо думать, кровь Данилы. А он сам отпустил мою одежду и, покачнувшись, упал на спину. Естественно, живой. Ну, насколько данное слово можно отнести к изначально мертвому существу? «Ты совсем дурак?» — возмущенно спросил у меня вурдалак, приподнимаясь и прижимая ладонь к затылку. «Ты знаешь, сколько теперь эта рана регенерировать будет?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Сам виноват. С прошлого раза не понял, что меня за горло брать не следует. Вот тебе урок номер два. Кушайте, не обляпайтесь. Тьфу, меня вот тоже всего перепачкал. И еще неизвестно, что у тебя в венах течет. Подхвачу, не дай бог, какую заразу». «Да пошел ты!» Данила поднялся на ноги, засунул палец в дырку под подбородком. «Вот что это, а? Мало тебе? Сейчас еще в глаз выстрелю». Пообещал я ему, ткнув ствол пистолета ему почти в лицо, чтоб знал, кому и с чем лезть. Его вообще восстанавливать замучаешься. Объективности ради надо признать, что палку с хамством я перегнул. Но, с другой стороны, он тоже был не сильно прав. «Я тебя и без глаза выпить могу», — буркнул вурдалак, но было видно, что делать он этого не станет. «Главное — клыки, а не зрение!» «И хвост!» Опуская пистолет, вспомнил я мультик, который видел в детстве. «Какой хвост?» — удивился Данила. «Нет у нас хвоста!» «Вот у ведьм, говорят, есть. Хотя, может, и врут. Слушай, ты же эту свою парикмахершу пежишь. Вот скажи, есть у нее хвост или нет?» «По ситуации». Убрав пистолет за пояс, отозвался я и снова сел на качели. «В зависимости от того, сколько времени имеется в наличии. Если много, и можно развлечься ролевыми забавами, например, сыграть в лошадку или мустангера, есть. Если просто так, по-быстрому, в машине там или еще где, то нет. Ладно, моя половая жизнь — это дело десятое. Ты лучше мне скажи, убивец, какого ты приперся? Тебя же никто сюда не посылал. Выпендриться захотел, да? Очки в глазах руководства набрать. Размазать наглого человечишку, как масло по куску хлеба. Много о себе понимаешь. Вурдалак подошел к моему рюкзаку и легонько толкнул его ногой. Тот снова брякнул. Смотрю, не с пустыми руками домой идешь. Напоминаю о том, что твой глаз при тебе ровно до тех пор, пока ты в рамках приличия держишься. Доброжелательно сообщил ему я, а после достал смартфон. 5 сек, ладно? А потом дальше будем друг другу нервы мотать. «Чего тебе?» Недовольно буркнул Михеев, которого я явно разбудил. 2 ночи не спал толком, только заснул. Не дай тебе бог хранитель, если из-за пустяка позвонил. «С меня компенсация», — хмыкнул я. «А позвонил, чтобы рассказать о неожиданной встрече у собственного подъезда. Шел я домой, значит, с вечерней прогулки. За золотишком». Снова пихнул рюкзак ногой в вурдалак, а секунды позже согнулся, получив пулю в живот. «Да чего хорошая машинка! Даже без глушителя, даже в ночи! Выстрел совсем не громкий. Хлопок, по-другому не назовешь!» «Это кто там стреляет?» Уже совершенно бодрым голосом осведомился у меня Павел. «Шестерка от дома отъезжает. Колян с 3-го этажа таксовать поехал», — ответил я. «Выхлоп, все такое. Наш автопром, самый автопром в мире!» «Ну-ну!» Михеев мне явно не поверил. «Так кого ты встретил?» «Ну ты и тварь!» — распрямился вурдалак. «Вот я тебя когда-нибудь!» «Данилку встретил!» — радостно заорал я. «Данилку из свиты князя Ростокцева! Помнишь такого?» «Да, тот, что забавный!» «Хотел бы верить, что случайно пересеклись, да вот только это не так!» «Он меня как к стене припер, как начал клыками сверкать и расправой грозить!» «Так вот я к чему! Если вдруг завтра меня найдут с порванным горлом, или я ни с того ни с сего надумаю перейти на кровавую диету, то ты знаешь, с кого за это спросить». «Услышал», — очень серьезно ответил Павел. «И еще». Я окинул взглядом вурдалака, который снова начал тереться вокруг рюкзака. «Если вдруг последнее случится, ты меня того. Зачисти. Это личная просьба». «Даже не сомневайся», — хмыкнул Михеев. «Но лучше будет, если до такого не дойдет. Хочешь, я сейчас одного из наших наберу, он неподалеку от тебя квартиру снимает?» «Да нет, не стоит», — подумав, отказался я. «Чего человека ночью дергать?» «Как знаешь». Павел протяжно зевнул. «Не забудь, ты компенсацию обещал. Слово сказано, слово услышано. Как покон завещал». «Ты же человек, тебе покон не указ», — усмехнулся я. «В вопросах личной выгоды я предпочитаю именно им руководствоваться. Завтра позвоню. И это, с оружием не шали, не люблю». Ответить ничего я ему не успел. Оперативник повесил трубку. «Ты все слышал?» Я убрал смартфон в карман и парабеллум за пояс. «И давай обойдемся без подначек, вроде маленький Валерочка нажаловался взрослому дяде. Если есть что сказать по делу, говори. Если нет, я жрать, в душе спать». «Хозяин недоволен», — из-под лобья зыркнул на меня Данила. «Первый же лот, объявленный тобой, сразу слился Шлюнту. Так дела не делают. Явная подстава или сговор? Кто поспел, тот и съел». И не подумал тушеваться я. «Все были в равных условиях, антиквар среагировал быстрее других. И потом, сомневаюсь я в свете последних событий, что твой патрон знал, что это за вещь и где она находилась». «Где находилась, не знал», — кивнул вурдалак. — «Но сам перстень вспомнил. Видел он его в начале прошлого века». «И что с того толку?» — непритворно удивился я. — «Этой информации грош цена. Если бы сразу все не слил, и до толка бы дошли», — прямо толдычил свое Данила, — «я бы докопался». «Вот оно что», — рассмеялся я. — «Тебя на этот участок поставили, а ты, значит, показать себя не успел, после чего быстро нашел виноватого. Вот что, дорогой мой друг Данила, я тебе скажу. Иди-ка ты в жопу. И знаешь почему?» «Ну-ну!» Снова напрягся вурдалак. «Потому что я ни под кого подстраиваться не стану. Оно мне не надо. У меня имеется свой интерес. Я готов за него платить. Причем без разницы кому. Как там у олимпийцев? Быстрее, выше, сильнее? Это я про вас всех. И уж точно меня не волнуют чьи-то там карьерные амбиции, в данном случае твои. Разве что...» «Ну-ну», — повторил Данила, но уже с другой интонацией. «Ладно, по старой, скажем так, тесной дружбе солью тебе маленький инсайт. Новый тендер на подходе, так что не забывай проверять почту. Думаю, день-два, и придет новый рисунок». «Что хоть за предмет?» Как бы, между прочим, поинтересовался вурдалак. «Ага, жди», — фыркнул я. «Сказано же было, ни у кого никаких преимуществ. Именно поэтому, к слову, твои претензии по поводу шлюнта не только беспочвенны, но и оскорбительны. Я на самом деле за честную конкуренцию». «А Марфа?» «Ты опять?» — расстроенно вздохнул я. «Ладно, хрен с тобой. Ну вот мало мне Воронецкой, понимаешь? Не насытен я в интимном плане. А после того, как ведьму попробовал, другие бабы меня не привлекают. Очень уж эти бесовки хороши. Ну и еще один пунктик имею. Люблю, понимаешь, женщин в возрасте». «Согласен, есть в этом что-то неправильное. Но уж что выросло, то выросло. А Марфа, она самое то. Вот я к ней в гости и рванул с шампусиком, с предложением. Но не выгорело. До сих пор переживаю, между прочим, по данному поводу. Чуть не плачу. Не стану я тебя пить», — вдруг заявил вурдалак. «Себе дороже выйти может. Не потому, что псы из отдела на след встанут. Просто заразиться глупостью боюсь. И к твоему сведению, если Марфа узнает, что именно ты мне тут плел, она с тебя живого кожу снимет. И это будет только начало развлекательной программы. Можешь мне поверить». «Ну да, лишнего намолол, пожалуй. Занесло меня. Надо за метлой следить, как говаривали в нашей школе. А тебе за то, что ты меня слушал, что будет?» «Ничего». Данила подумал, помолчал и добавил. «Наверное». «А если не донесешь, тогда что?» «Тогда...» Начал было отвечать вурдалак, но быстро сообразил, что зря это делает. «Это тут при чем? Где ведьмы, где мы?» «Ну, это да», согласился я. «Ну, что он самой Марфе подстукивает, это не факт, но в остальном картина ясная. Мир здесь другой, спору нет, но многие вещи и правила существования остались неизменными, что дает надежду на завтра». «Ладно, князю привет!» Я встал с качелей. «Хотя, нет, не передавай. Я сам ему позвоню. Ты в чем-то прав, Данила, и эти моменты надо прояснить. Ну, и тебя похвалю за самоотверженность и преданность своей семье». Само собой, данная новость не сильно порадовала ночного гостя, но он смолчал. «А что тут скажешь?» «И вот что». Я закинул рюкзачок на плечо. «Припрешься еще раз, парой дырок в корпусе или башке не отделаешься. Как обещал, натравлю на тебя охотников. Чем им заплатить, у меня найдется». Я тряхнул рюкзак, его содержимое в очередной раз мелодично брякнуло. «Не отцепишь маленько добра?» С кривой ухмылкой осведомился вурдалак. «Одному немноговато будет». «Дурак ты, братец. Забыл, кто я есть? Хранитель кладов. Хранитель, а не транжира. Мое дело собирать и приумножать, а не тратить. Нет, за твою дырявую голову охотникам заплатить не проблема. Данные затраты можно списать на накладные расходы. Без них все одно никак не обойтись. А вот взять и отдать что-то кому-то — это другое дело. Это уже разбазаривание основных фондов. По сути, растрата, за которую придется отвечать. Вот спросит меня великий Полос: ты по что, Валерка, какому-то кровососу золотишко в обе руки отсыпал? На каких основаниях? И что мне ему отвечать? Потому что ты нормальный пацан? Так себе отмазка. Все, надоел. Сплюнул мне под ноги вурдалак, повернулся спиной и побрел в ночь. До свидания, Данила. Елейным голоском вслед ему бросил я, а после добавил уже тише: чтобы у тебя каменный цветок поперек сфинктера встал и никогда не вышел. В квартиру я не вошел, а буквально ввалился, чуть не расшибив металлоискатель о дверной косяк. День на самом деле выдался тяжелым и длинным. Два раза меня чуть костлявое не сцапало, и это я еще не засчитал разминку пятиминутной давности. Кровь из меня чертов вурдалак не выпил, но вот последние силы вылокал, что котейка молочко из блюдечка. Рюкзак полетел в угол, я завтра с его содержимым разберусь. Пистолет брякнул о столешницу. А душ меня вовсе так и не дождался, поскольку диван и подушка оказались притягательнее, чем правила личной гигиены. И потом, я сегодня искупался, сойдет за душ. В сон я провалился как в омут, причем усталость оказалась даже сильнее, чем все эти потусторонние завихрения. Ну а иначе как объяснить то, что очередной морок-подсказка явился мне уже под утро? И снова я увидел ту же девушку. Она стояла в темном коридоре, рядом с ней обнаружился молодой человек, который, нежно держа ее за руку, что-то говорил. Впрочем, и так понятно, что наши чувства сильнее обстоятельств, мы всегда будем вместе, что бы ни случилось. Я скорее умру, чем расстанусь с тобой. Ну и, судя по выражению лица юноши, звучало непременное «ты не думай, я после на тебе обязательно женюсь». В наше время подобные речи разве что улыбку вызвать могут. Но, судя по фасону платья девушки и количеству кружев на нем, а также полувоенному наряду юноши, дело происходит сильно не сейчас. О том же говорят муаровые орденские ленты, надетые через плечо, красующиеся на обоих. Как видно, сбежала парочка с каких-то статусных мероприятий, чтобы пообщаться. И еще, сдается мне, что эти двое не просто аристократы. Бери выше, они королевских кровей. Почему? Есть в них что-то такое неуловимое, присущие только венценосным особам. Не скажу, что я их много видел, но доводилось. А еще небольшой венец на голове у девушки. Это не корона, нет, но точно не простое украшение. Это точно принцесса, ну или чего-то вроде того. Уже хорошо. Нет, ясно, что в 18-19 веке этих принцесс в Европе как собак нерезанных обитало, особенно в германских землях, но все же круг худо-бедно сузить можно. Но это не главное. Предмет. Я не вижу его. А нет, вижу. Вот он и появился. Просто юноша наконец-то опустил руку девушки и подался назад, а та, ласково улыбнувшись, обвела пальцем небольшое золотое украшение, тускло сверкнувшее камнями, и что-то прощебетала. Вот и что это? Брошь? Нет, вряд ли. Не бывает брошей, снабженных тремя камнями, что крепятся к основанию тремя короткими золотыми цепочками. Нет, это подвеска. Прав был Ласло, она и есть. Не успел я про то подумать, как коридор охватило пламя, и в мои уши ввинтился женский крик, неистовый и страдальческий. Багровая вспышка, и вот я хлопаю глазами, которые бьет яркое утреннее солнце. Тьфу, холера вас возьми всех! Мой лоб опять был в испарине, а сердце колотилось о грудную клетку так, что казалось, вот-вот и оно ее расшибет вдребезги. Ох уж мне эти спецэффекты! Но на самом деле я был доволен, потому что увидел то, что хотел. Лучше бы, конечно, со всех сторон оглядеть искомое, но и так хорошо. Форму подвески помню, цвет камней тоже, и даже две буквы в виде вензеля, который ясно читался на основном предмете, запомнил. Цветных карандашей или фломастеров в моем доме сроду не водилось, потому оттенки трех камней, которые были расположены по бокам и внизу подвески, я обозначил на рисунке буквами, добавив к ним стрелки направления. Ну да, выглядело это немного диковато, на мой взгляд, но, с другой стороны, чем богаты, тем и рады. Письмо ушло, а я отправился в душ, рассудив, что раньше, чем через 15-20 минут, Шлюнт мне не позвонит. Пока письмо придет, пока он его прочтет, пока выдержит паузу, чтобы соблюсти регламент. Я успел выйти из ванной комнаты, позавтракать, выкурить пару сигарет, а телефон молчал. Я походил по комнате, посмотрел новости по телевизору, почистил сначала парабеллум, а после и наган, что вообще-то следовало сделать еще вчера, плюнув на усталость и сонливость. Загрузил вещи в стиральную машину, отметив, что на них нет, но зато имеются какие-то пятна странного цвета. Должно быть и хор. Еще сигаретку выкурил. Ни звонка, ни смски. Чудно и непривычно. Я как-то уже свыкся с мыслью, что Карл Августович знает все и обо всем, а тут тишина. Может, он на меня обиделся за ту проделку в больнице? Да ну чушь. Для него на первом месте выгода, все остальное вторично. Кстати, о выгоде. Надо, наконец, разобрать свой вчерашний улов и заодно решить, что с ним дальше делать. Я принес из прихожей рюкзак и высыпал его содержимое на стол. Приличная кучка получилась, между прочим, внушающая уважение. Но при всем этом подборка все же оказалась сорочьей. Нет, прав я был. Покойный дядюшка все, что ему подворачивалось, под руку тащил под себя. Иначе что в этой груде ценностей делали несколько обручальных колец, причем ни разу не антикварных? Не иначе, как их бывшие владельцы имели неудачу пересечься с мадьярским колдуном, на чем, собственно, и подошел к концу их жизненный путь. Ну а кольца перекочевали в коллекцию алчного злодея. Но и старинных вещичек тут, конечно, тоже имелось немало. Увы и ах, я до сих пор даже приблизительно не могу определить возраст и ценность той или иной вещи, хотя это, по сути, вменено мне в обязанность, но иные предметы сами за себя говорят. Например, вот этот перстень с ярко-синим камнем. Ясно же, что это старая работа, это понятно по некой ауре, которую трудно не ощутить. Старые вещи, старые книги, старые картины, они ведь как живые, их почти невозможно спутать с так называемыми репликами. Это особый запах, особая форма, особое благородство, если можно так сказать. А еще жалко, что не получится узнать, какая именно история стоит вот за этим серебряным дамским браслетом, изукрашенным тонкой резьбой плетением, или вот этими серьгами с аметистами. Чье запястье холодило серебро? В каких ушках качались эти серьги? Кем были те люди, когда они жили? Получить бы ответы. А их нет и не будет. Жаль. Я тасовал драгоценности на столе, как колоду карт, определяя каждому предмету свое место, отчего вскоре передо мной образовалось несколько горок. Одна самая небольшая, но призывно посверкивающая всеми цветами спектра, из камней. Другая из предметов, в которых ощущалось время, несомненно имевших свою историю, которую было бы интересно выслушать. Ну а в третью, ту, которую я про себя назвал «разменной», попадали монеты и украшения, которые не вызывали у меня душевного трепета. Возможно, я и не прав, возможно, не вижу чего-то очевидного, но что тут поделаешь? Все равно мне понадобятся оборотные средства, верно? Ну и потом, не сидеть же мне на всем, что я найду, как тому дракону. Да, я хранитель кладов, но любое хранение предполагает изначальные вложения. Потому мои лестные мысли на тему «не продам» можно и подкорректировать. Змейки на груди при этой мысли не шевельнулись и не начали меня кусать, что прибавило уверенности в том, что я прав. Через час все будет завершено. Три неравных, но все же внушительных горки ценностей разместились на столе, лаская взгляд. «Хорошо поработал», — громко заявил я. «Есть чем гордиться». «Неужто ты все это нашел?» — раздался голос подъездного. «Ух ты! И что ж, ты все это тут дома будешь держать?» «Анисий Фомич, ты бы хоть кашлянул сначала». Подпрыгнув на месте от неожиданности, рявкнул я. «Да инфаркта так меня доведешь, честное слово». «Извини, Валерий». Подъездный подошел к столу, встал на цыпочки и внимательно оглядел драгоценности. «Ты же их тут не оставишь, нет?» «Не знаю пока». Я присел на стул. «Думаю». «Не надо», — попросил меня Анисий Фомич, причем так, что стало ясно. Это не просто просьба. Ни к чему они тут. Вещи старые, кто его знает, что у них за душой? И кто по их душу прийти может? От иных и давней кровью несет. Ты-то этот запах не чуешь, а вот я — да. Унеси их куда-нибудь, да поскорее. «Даже так?» — заинтересовался я. «А от каких кровью несет?» «Вон от той цацки, например». Подъездный ткнул пальцем в золотую цепочку очень изящного плетения, на которой висел рубин в золотой же оправе. Не иначе, как через большую муку прошла та, у кого ее отняли. Прям вот смердит от этой вещи болью до смертью. «Вот ведь...» — я взял цепочку в руки. «Нет, ничего не слышу. Хотя, наверное, должен». «Так и я не слышу», — успокоил меня Анисий Фомич. «Я чую. Это другое. Через эту вещь в мой дом может беда прийти, осознаешь? Мой дом — мой мир. Я его оберегаю, как могу. Потому всегда чую все лазейки, через которые горе может сюда пробраться. Через вон тот браслет нет, а через эту цепку — да. Она к себе недобрая притягивает, потому как через нее смерть и боль прокатились. Может, того и не случится, души в этой вещи нет, но может и да. А оно мне на что такое надо?» «Души в ней нет. Ну да, нет. Я ее сам вчера отпустил. Но некая энергия, выходит, осталась. Вот только подъездный ее чует, а я нет. И это обидно». «Пистоль что? Пистоль пусть будет», — продолжал тем временем свои речи Анисий Фомич. От денег, что от вот таких, что от бумажных, тоже вреда никакого. Одна польза, ежели, конечно, их главным в жизни не сделать. А вот остальное... Унес бы ты его, хранитель, куда подальше. Зарой поглубже или отдай кому. Пущай у других от такой напасти портки преют. «Знаешь, сосед, я с тобой согласен», — сообщил гостю я. «Так, пожалуй, и поступлю». На самом деле закапывать я ничего никуда не собирался. Делать мне больше нечего. Но держать дома такую кучу драгоценностей на самом деле очень неблагоразумно. Особенно если учесть, что о моей новой ипостаси знает уже крайне большое количество как людей, так и не людей. Я сгреб старинные вещи и камни в один пакет, остальное в другой. Подумал немного, достал из первого пакета перстень с темно-синим камнем, серебряный браслет и ту самую цепочку, на которую указал Анисий Фомич. На них у меня появились другие планы. Перстень в результате остался дома, а два других отправились в пакет с не самыми ценными предметами. За всей этой суетой я как-то даже забыл, что жду звонка, который, впрочем, так и не прозвучал. Это начинало становиться любопытным. Я даже проверил, точно ли письмо ушло к получателям. Натурально ушло, все в порядке. Уведомление доставки пришло. Но нет так нет. Дальше сидеть у моря и ждать погоды я не собираюсь. Есть у меня дела и поважнее. Да, только что придуманные. Но это не значит, что пустячные... Так что ловите меня в пути, соискатели удачи, если повезет. Первым пунктом, который я надумал посетить, значился банк на Сивцевом Вражке. Где хранить столь ценный груз, как не в депозитной ячейке? Она точно понадежнее моего рюкзака будет. Причем своим ходом я туда ехать не собирался, поэтому вызвал такси. Хоть жара и спала, благодаря внезапно задувшим северным ветрам, но, тем не менее, лучше уж я постою в пробках, чем попрусь в общественный транспорт с таким грузом за спиной. Ясное дело, никому и в голову не придет, что подобные ценности можно перевозить и в метро. Но береженого Бог бережет. Выйдя из подъезда, я не удержался и кинул взгляд на детскую площадку, где ночью мы с Данилой вели задушевные беседы, после чего в голове возник вполне резонный вопрос. «А чё я гильзы не собрал?» Найдет их сейчас какой-нибудь карапуз вроде вон того, что с лопаткой в руках вокруг песочницы бродит, покажет ее бабушке, а та, не дай бог, страдает повышенной гражданской ответственностью, как возьмет, как пойдет к участковому. Впрочем, на воду дую. Ну, гильза, и что? Заявлений нет, тела нет, кто этой ерундой станет заниматься? К тому же я вот, например, даже не представляю, как выглядит наш участковый, и существует ли он в природе вообще. Так что пустые волнения. Вот то, что телефон молчит, начинает напрягать. Раньше названивала куча народу, по поводу и без повода, а тут как отрезало. В банке уже, когда один из пакетов перегружал в ячейку, вспомнил, что один предмет с собой так и не захватил. Браслет, что мне достался в качестве памятного сувенира от Карла Августовича. Он так и лежал у меня на полке с тех пор. Пару раз я пытался его разговорить, но он молчал так, как и положено обычной вещи. А ведь девица из него никуда не делась, это я точно знал. Ее никто не отпускал. Просто она говорить со мной от чего-то не желала. Можно было ее в воспитательных целях на месяц-другой вот сюда, в железный ящик определить, чтобы знала, как своего спасителя игнорировать. Вот тоже интересно. А если я прикажу ей вести со мной беседу, она подчинится? Почему-то раньше эта мысль мне в голову не приходила, а сейчас возникла словно ниоткуда. По сути, я же им хозяин. Или нет? Кончилась над тем же браслетом моя власть в тот момент, когда он перестал являться частью клада? Очень много вопросов. Очень. А вот ответов нет. Специально прихваченный холщовый мешочек, в котором когда-то лежали бочонки лото, я убрал гарнитур лыбеди и недавно перепавший мне перстень Карла Безумного. Надеюсь, скоро сюда еще и подвеска неведомой мне принцессы попадет. Хотя, может, и не принцессы, может, герцогини. Им тоже жаловали ордена с лентой. Я в сети про это прочел. Случалось, такие получали люди вообще с не самым высоким социальным статусом. Но они все как один были мужчинами. Кому за ратный подвиг подобная награда прилетала, кому за выигранные сражения в Алькове она перепадала. В любом случае, молоденькая девчонка ничего такого для получения подобного ордена сделать не могла. Разве что удачно родиться в правильной семье. Покинув банк, я снова сел в такси, которое меня все это время ждало у входа, и отправился на Ленинградку. Стелла хотела принимать участие в мероприятиях? Отлично. У нее будет такая возможность. В салон я зашел уже как свой и первым делом осведомился у гламурного мастера Стасика, с которым свел знакомство еще в прошлый визит сюда. «Моя у себя?» «Да», — немного жеманно ответил тот. «Но у нее там клиентка, важная и очень строгая, так что ты будь осторожен, амиго». «Я всегда осторожен, компаньеро. Слушай, а почему испанский? Английский больше не в моде?» «Хочу там жить», — философски заметил Стасик. «Где-нибудь в Андалусии. Моя страна, мне там хорошо. Все друзья хотят жить на Гоа или Бали, а мне они даром не нужны. Домик в Малаге или Марбелье — моя мечта». «Так они вроде стоят не так и дорого», — заметил я. «Особенно на фоне столичных цен на жилье». «Но я потом еще и работать больше не хочу», — пояснил Стасик. «Хочу просто жить и любить». «Теперь понятно», — хмыкнул я. «Ладно, пойду гляну, кто там мою подругу тиранит».